Прощание. Он все-таки уговорил Машу послушать врачей и отправиться на зиму на Лазурный берег. Ее везли лечиться в Сан-Ремо, как сказал император, или умирать, как сказала она. Она знала, она хочет иметь право не думать о ней. Он хочет уехать в Крым с нею. И вот она уезжала в Сан-Ремо. Наследник был на военных учениях и приехал в Гатчину на вокзал проститься с матерью. Императорский поезд пришел из Петербурга в глубоких сумерках. Уже становилось темно, и все лица были мрачны, словно это было погребальное шествие. Граф Шереметьев, адъютант цесаревича. Поезд подошел к станции. У окна показался государь, высокий, стройный, в обычной белой фуражке с широким козырьком, мрачный, бледный и задумчивый. Он как-то сразу резко помолодел накануне ее отъезда. Императрица с тонким, ставшим совсем иконописным лицом, глядела из окна. Наследник пришел в вагон, но скоро вышел. Простились быстро, поезд тронулся. Как и все провожавшие, наследник думал, что больше не увидит мать. Ливадийская идиллия. Теперь Александр был с Катей все дни. И уже вскоре они отправились в Крым, в любимую Ливадию. Вместе с царем в его вагоне ехали наследник, цесаревна и внуки. И в другом вагоне она, Катя. Император проводил весь день в Ливадийском дворце с царской семьей и приезжавшими министрами. Но каждую ночь он покидал дворец. Он садился на лошадь и в осенних южных теплых сумерках скакал к другой семье. Крымская ночь, пение цикад, запах полыни, шум моря. Уже 13 лет они жили вместе с Катей, но обстоятельства не позволяли им стать скучными супругами. Они так и остались пылкими любовниками. Но надо было возвращаться в осенний промозглый Петербург. Впрочем, и в Крыму последние дни не баловали, полили осенние дожди. Уехал наследник с цесаревной, и последние дни Катя с детьми жила во дворце, а любовники спали вместе. Министру двора Александру Адлербергу все труднее было делать вид, что ничего не замечает, но он старался, играл в эту игру. Приехал военный министр Милютин. Министр докладывал о результатах военного положения. Доклад вышел печальный, покушения продолжались. Перед сном Александр, как всегда, записал события в памятной книжке. 12 ноября. Встал в 8:45. Гулял. Сыро, тепло, но мелкий дождь целый день. Кофе с Катенькой в комнате. Работал. В 11 Милютин и Адлерберг. Гулял. Обед в 7:00. Лег в 2:45. Отъезд в Петербург был назначен на 17 ноября. Было два пути в Петербург — морем в Одессу и оттуда по железной дороге через Москву, где он всегда останавливался по возвращении из Ливадии. И второй — в экипажах до Симферополя и дальше по железной дороге через Москву в Петербург. Он выбрал второй путь. В Симферополь приехали вечером. Императорский поезд ждал его. Когда его поезд отбыл из Симферополя, в Москву и в Одессу пошли срочные телеграммы. Это начали действовать все те же таинственные они. Император не знал, что эта поездка должна была стать для него последней.